И Дэнс видела, что он поверил писателю. «И, Дэниел, теперь, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что произошло бы после того, как вы убили Негла и его семью. Ребекка расправилась бы с вами. Заявила бы, что вы похитили ее из гостиницы». Дэнс рассмеялась печальным смехом. «О, Дэниел, Дэниел, как же легко она вас использовала. Все это время она была крысоловом. Она была настоящим кукловодом». Услышав, как Кэтрин произносит его любимые слова, Пэл растерянно заморгал, затем встал и, сжав в руке пистолет, тяжелыми шагами направился к Ребекке, по дороге опрокинув стол. Ребекка вся съежилась, но внезапно подскочила, вонзила нож в руку Пэлу и одновременно попыталась вырвать у него оружие. Пистолет выстрелил, пулей выбило большой кусок розового кирпича из каминной облицовки. Дэнс и Ти-Джей мгновенно вскочили на ноги. Ти-Джей сильным ударом под ребра сбил Ребекку с ног и схватил Пэла за правую руку. Они повалились на пол и стали бороться за оружие. «Позвоните 911!» — крикнула Дэнс Неглу, который нашарил рукой телефон, а сама бросилась к лежащему на столе оружию. Все смешалось. Вопли жены Негла, истерические всхлипы их дочери. «Кэтрин!» — крикнул Ти-Джей. Она повернулась и увидела, что Пэл направляет пистолет на нее. Прозвучал выстрел. Пуля пролетела рядом. Ти-Джей был молод и крепок, но на руках у него все еще были наручники. Пэлу же силы придавали отчаяние и огромный выброс адреналина в кровь. Свободной рукой он нанес Ти-Джею мощный удар в шею и в голову, и ему удалось высвободиться. Ти-Джей попытался заползти под стол. Дэнс рванулась вперед, понимая, что ей все равно не удастся добраться до оружия вовремя. Ти-Джей обречен. И тут раздался оглушительный грохот. Потом еще один. Дэнс упала на колени и оглянулась. Мортон Негл успел схватить один из пистолетов и теперь стрелял в Пэлла. Он не умел обращаться с оружием, поэтому пули летели мимо цели. Тем не менее Негл продолжал стрелять, приговаривая: «Скотина! Подонок!» Пригнувшись и прикрывшись руками в безнадежной попытке защититься, Пэл съежился, мгновение или два раздумывал, а затем, выстрелив несколько раз в живот Ребекки, распахнул дверь и выбежал на улицу. Дэнс вырвал оружие из рук Негла и сунул Ти-Джею пистолет Негла. Кэтрин и Ти-Джей подбежали к приоткрытой двери как раз в тот момент, когда несколько пуль угодили в косяк и осыпали их фонтаном щепок. Дэнс с Ти-Джеем отскочили, пригнулись. Кэтрин выудила из кармана ключи от наручников и сняла их. То же самое сделал и Ти-Джей. Выждав некоторое время, они осторожно выглянули на улицу. Она была пуста. Через мгновение донесся визг шин. Оглянувшись, Кэтрин крикнула Неглу: «Сделайте все, что в ваших силах, чтобы Ребекка не умерла. Она нам еще нужна». Дэнс подбежала к своей машине и схватила микрофон с приборного щитка. Он выпал из ее дрожащих рук. Кэтрин сделала глубокий вдох, огромным усилием воли остановила дрожь и вызвала управление шерифа. Глава 51. Человек в ярости теряет контроль не только над окружающими, но и над самим собой. Дэниел Пэл, выезжая из Монтерея, как ни старался, не мог подавить гнев. Стоило ему вспомнить то, что только что произошло. Голос Кэтрин, Дэнс, лицо Ребекки. Однако не только самые последние события вызывали у него неудержимую ярость, но и воспоминания о том, что случилось 8 лет назад. Джимми Ньюберг, чертов компьютерный придурок, как-то сказал Пэлу, что у него имеется конфиденциальная информация об Уильяме Кройтоне, которую он получил от одного программиста, уволенного за полгода до того. Джимми якобы удалось узнать от него код сигнализации в доме Кройтонов и заполучить ключ от задней двери. Теперь Пэл узнал, откуда ему все это досталось. Конечно же, от Ребекки. Кроме того, по словам Джимми, эксцентричный Кройтон хранил у себя дома крупные денежные суммы. Пэл никогда бы не пошел на ограбление банка или на подобную крупную операцию. Однако ему нужны были деньги для расширения семьи и для переезда на вожделенную горную вершину. И вот представился уникальный шанс мгновенного обогащения. Джимми утверждал, что дома никого не будет, и они ничем не рискуют. Заберут свои 100 тысяч долларов и преспокойно пойдут домой. Кройтон же, вернувшись и обнаружив пропажу, позвонит в полицию и в страховую компанию и скоро забудет про какие-то жалкие для такого богача 100 тысяч. Именно это и удалось вычислить Кэтрин Дэнс. Пэл и Джимми пробрались к дому Кройтона через задний двор и роскошный сад. Пэл задолго до приближения к особняку заметил огни в окнах. Но Джимми заверил его, что горит только дежурный свет. В дом они проникли через боковой технический вход. Но что-то было явно не так, как предполагал Джимми. Охранная сигнализация была отключена.